и скрипят колеса, наматывается на них серая пряжа, которой нет конца. Но Будулай весь этот серый клубок, который назначено ему было намотать за свою жизнь, уже намотал, и теперь разматывать его не станет, хватит. А если и есть из всех избороздивших эту степь дорога, которая иногда вдруг как будто вздрогнет струной и простегнется через его сердце от того места, где она начинается, то возврата по этой дороге уже нет, не может быть. Теперь здесь и закончится его нить. И когда начальник конезавода, генерал, объезжающий по субботам табуны, выкатываясь из своего старенького еще фронтового Вильса, начинал иронически допытываться у Будулая: «Как, а ты, цыган, все еще здесь?» Будулай спокойно отвечал: «Здесь». «И, может быть, скажешь, не собираешься в бега?» «Не собираюсь, товарищ генерал». Маленькому квадратного телосложения генералу надо было изворачивать шею, чтобы снизу вверх заглянуть в лицо Будулаю. «Так какой же ты после этого цыган?» Не раз подмывала Будулая ответить на это как-нибудь порезче. Во-первых, чтобы, наконец, отучить его от этой привычки всем говорить «ты». И, во-вторых, чтобы он не смел вот так пренебрежительно говорить обо всех цыганах, даже если это и правда, что многие из них уже опять зашевелили ноздрями на ветер. Но каждый раз Будулай сдерживался. Может быть, и потому, что это был не какой-нибудь тыловой, а заслуженный, к тому же кавалерийский казачий генерал, а Будулай и сам служил в кавалерии на фронте. Но, скорее всего, потому, что из его слов еще не следовало, что он вообще так относится к цыганам. Надо ж было войти и в его положение начальника конезавода, к столу которого в один прекрасный день соплеменники Будулая, табунщики, коневоды, ездовые так сразу и выстроились в очередь за расчетом. Как будто их всех одна и та же бродячая собака укусила. И теперь каждому укушенному ею надо было срочно найти в этой табунной степи замену. Попробуй найди, когда тут и поселки-то разбросаны друг от друга на 50, на 100 километров. И на конезаводе место начальника он занимал не из-за одних только своих звезд, вышитых на его плечах золоченой ниткой. Не для того, чтобы слепить ими своих подчиненных, совершал и свои регулярные объезды табунов. Сам умел отбраковать коней для продажи колхозам и сам же безошибочно отобрать из элитной массы для службы на границе, на экспорт, на племя. И нередко, пересаживаясь со своего Виллиса в седло, ездил с отделения на отделение, ревизуя состояние лугов, водопоев, конюшен. Нелегко при этом приходилось тому из табунщиков, кого прихватывал он с собой в сопровождающие в поездке по степи. К вечеру, к концу этого кольцевого маршрута от табуна к табуну, сопровождающий от усталости уже валился с седла, а генерал держался все так же прямо, как вырубленный вместе со своей англо-донской кобылой из одной золотистой глыбы, не упуская при этом случая попенять: «Не верхом бы тебе ездить, парень, а валам хвосты крутить». Но к Будулаю он, кажется, претензий не имел. А как-то даже, когда уже замыкался круг их инспекторского объезда под изнурительным солнцем, вскользь заметил: «А у тебя, цыган, посадка казачья», и спрыгнул с лошади так, что земля охнула под ядром его тела. Высшей похвалы для человека он, кажется, не знал. Однажды Будулай, пообедав у себя в домике на отделении и тихо настраивая радиоприемник, не услышал, как подкатил за стеной Виллис и обернулся только тогда, когда генерал уже остановился у него за спиной, тяжко дыша. «А это у тебя откуда?» — — спросил он, заглядывая через его плечо. И не успел Будулай ответить, вдруг так и вонзился в расстеленную на столике карту, прочеркнутую с угла на угол красной стрелой с нанизанными на нее синими кружками. — Постой, постой, а откуда ж тебе, брат, все это может быть известно? Будулай встал. — Оттуда же, откуда и вам, товарищ генерал. — Ну, это ты потише. По этому маршруту все-таки моя дивизия шла. — Да, товарищ генерал. — И что-то я не помню, чтобы кто-нибудь из цыган в моей дивизии служил. — В вашей дивизии, может быть, и нет. А вот в соседней служили, товарищ генерал. — Это в 12-й, что ли? — Так точно, в 12-й, товарищ генерал. Уж не хочешь ли ты сказать, что ты и есть тот самый цыган, который в разведке 12-й служил? Будулай бросил взгляд на золотое шитье погон на плечах его кителя и по привычке опустил руки. Так точно, товарищ генерал. Начальник конезавода махнул рукой. Ну, это теперь не обязательно. Хотя, вообще-то, я придерживаюсь другого мнения. Из-за этого... Да еще из-за лошадей и на конезавод согласие дал. Так значит, и меня ты помнишь, цыган. Будулай еще раз украдкой взглянул на его погоны. Но тогда вы были, правильно, полковником. Это, скособочив короткую шею, он тоже скосил глаза себе на плечо, это я уже вместе с приказом об отставке получил, когда расформировали наш 5-й Донской корпус. Списывали конницу, так сказать, в архив. Взгляд его долго блуждал по зеленовато-бурому полю, расстеленной на столе карты, и с видимым усилием оторвался от нее. Но если ты и есть тот самый цыган, значит, ты должен знать, как это вам в 12-й удалось тогда из конюшни румынского короля Михая жеребца увести. — Об этом мне неизвестно, товарищ генерал. — Да как же так? Я ж лично присутствовал, когда командующий фронтом Федор Иванович Толбухин приказал нашему новому комкору Горшкову, его замполиту Привалову, в наказание за то, что так и не разыскали королевского жеребца, по громадному бокалу спирта осушить. Дело уж старое, теперь ты мне можешь как на духу признаться... Все равно дипломатического скандала из-за этого теперь уже не может быть. Да и самого Михая наши румынские союзники давно престола лишили. Будулай улыбнулся. Мне признаваться не в чем, товарищ генерал. Но вы ж цыгане всегда были конокрады. Да, товарищ генерал, когда-то и меня отец хотел к этому приучить, но только не успел. Генерал был явно разочарован. Так, получается, зря два моих хороших товарища пострадали. Горшков тот еще догадался тут же спирт водой запить, а Привалов, бедолага, чуть не задохнулся. И после войны я еще долго интересовался у знакомых начальников конезаводов, не повелось ли где-нибудь у них от этого жеребца королевское племя. Вполне могло быть, что казачки потом и переправили его по тылам домой. И он осуждающе посмотрел на Будулая, как если бы на нем и в самом деле лежала вина за то, что этого не случилось. Не откладывал генерал свои инспекторские объезды и зимой, когда с соседних черных земель налетали на табунную степь снежные бури. С шофером, который водил его Виллис еще на фронте, будет откапываться из заносов весь день и нагрянет уже ночью с обмерзшими усами в бурке, покрытой ледяной коркой. Возьмет фонарь и идет в конюшни, где бились в конвульсиях, освобождаясь от бремени чистокровные донские кобылицы. Но, пожалуй, еще чаще наезжал на отделение, нервничая и придираясь ко всему, когда на заводском ипподроме, разутюженном бульдозерами посреди сочно-зеленой майской степи, начинались ежегодные зональные скачки. Каких только мастей лошади не вкрапливались накануне дня скачек в этот луг, волнами набегающий из степи на чашу ипподрома. И караковый, и гнедой, и вороной, и рыжий, и серый, и темный серый. Не только местных, донской и буденовской, но и кабардинской, чистокровной верховой, терской, английской и даже арабской пород. О чем бы только не вздохнул, и чему бы, наверное, не улыбнулся тот, кому бы захотелось получше прислушаться к их кличкам. Электрон, радиограмма, загадка, гладиатор, азимут, пантера, бабетта, экран, ангара, интеграл, гаванна, эпоха. И впору поверить было, что с самими тюльпанами, цветущими в это время по всей окрестной степи, намеревались поспорить их жокеи цветами своих камзолов, и зеленых с желтыми рукавами, и розовых, опоясанных красными лентами, и алых, и темно-бордовых, и иных, как и картузами, обязательными и для спустившихся сюда с кавказских отрогов на своих скакунах карачаевцев, кабардинцев, балкарцев, адыгейцев, черкесов, чеченцев, ингушей, осетин, и для хозяев этих степей казаков, и для непременных участников скачек цыган. Без них не обходились скачки. 2 года подряд как-то ухитрялся у самого финишного столба урывать у именитых наездников весенний приз для полукровных трехлеток маленький и тщедушный Егор Романов. Скакали и другие цыгане, но Будулая, хоть и был он табунщиком, среди них не было. Ему больше нравилось находиться в это время среди зрителей. Должно быть, после многомесячного зимнего одиночества нравилось ему вдруг очутиться среди веселой суеты многоцветной толпы, испещренной блесками парадных погон и фуражек заслуженных кавалеристов, которых, оказывается, так много жило в окрестных городах и станицах. Прямо в степи играет духовая музыка, и от прекрасных коней не оторвать взор. А вокруг — майский луг. И так ли трудно поверить, если при этом взору вдруг явственно может почудиться, что это не сейчас стелится облако скачущих лошадей по разутюженной бульдозерами дорожке, а 20 лет назад на ипподроме, расчищенном казаками саперными лопатами, когда кавкорпус после боев под Ростовом отвели на отдых в Задонье. И это не кто-нибудь иной вырывает победу у самого финишного столба, а он, Будулай, и получает из рук комкора генерала Селиванова заслуженный приз верхового коня.